Забёнышу, Машонам можно набрать сейчас. Машон еще должен быть доступен. Алло, когда ебали, что у тебя на спине написали? А иди ты нахуй, твоя мама ебал, ебали, бля. Чё, больше слов нету, что ли, маму твою ебали? Гандоун, гандоун. Мужиком называешься, блядь, хуй разносишь, блядь, трансвестит ебаный, блядь. Твою маму ебал, блядь, весь твой рот ебал, пидорас ебаный, блядь. Чем столько слов слышат, блядь, ты мужиком называешься, что ли, так блядь, дина конченая. Ты же иди это, нахуй, ты столько по телефону. Ты нахуй, твою маму ебал. Иди Машон, нахуй, говорю, пидорас, Машон, ебаный. Машон, блядь, Машон, подожди. Машон не часто такой зашкваренный, блядь. Мне уже интересно, нахуй. Алло. Алло, да. Здорово. Здорово, придурок. Ну хоть представьте, как тебя зовут. Меня Александр, а тебя как? Евпата. Евпата? Да. А кто это Евпата? Ты еврей, что ли, блядь? Да, еврей. Ты еврей? Да, да, Евпата, да. Блядь, и ты что за имя такое? Или ты этот, откуда там, этот, блядь, с Сирии приехал, блядь? Да, с Сирии, да, приехал. Сирии, да? Да, Сирии. Ага, ну смотри, телефон записывается, участковый уже приходил. Тебя Евпатий поймают, нахуй. Евпатий, так, ты хотел... в церкви будешь, блядь. В церкви будешь молиться на коленях, блядь, ёпта. Я хотел спросить. Я тебе это помогу. Я тебе, блядь, все ноги отломаю, что ты ходить не можешь, только будешь ползать на коленях, блядь. Нет, понял? Я хотел спросить, мыши погрызли кактус, что делать? Что делать? Да, если мыши... Ну, я не знаю. Сейчас, блин, надо поинтересоваться, блядь. Поинтересуйся у мамы. Надо у зоолога поинтересоваться. Мыши же... погрызли кактус. Что делать? Что делать? Не, подожди, ты ж маминкин сынок. А ты туда подписай и покакай. Удобрением. На тебя только подписываю в следующий раз, я тебя вычисляю. А слушай, зачем ты, будучи пьяным, хотел у меня хуй отсосать? Ты, блядь, я тебе за это вообще слова в голову оторву. Не, подожди, ты, будучи ты пьяным, пацаны сказал? Видели. Пацаны то, видели. Я, будучи пьяный, хотел лес, у меня хуй. Да, скрутил меня и хотел у меня хуй отсосать. Блядь, тебе пиздец. Я тебе отвечаю, тебе пиздец. Я тебе вычислю нахуй. Но ты же хотел у меня хуй отсосать. При церкви. А я тебя хотел в жопу выебать. Хуй отсосать хотел, было дело. Нет, я тебя выебать хотел. Смотри, мы на службе стояли в церкви, в нашем местном храме, стояли на службе, а ты пришел туда пьяный, и после службы ты полез, начал говорит, у меня... Мы на службе в храме стояли, я приперся пьяный в храм, и... Хотел у него хуй отсосать. Да кто ему такому... Не трогай. Я, сука, я тебе пиздец. Да пошел ты нахуй, блядь! Хуесос! Хуесос, иди ты нахуй! Я тебя в жопу хочу выебать! Нет, ты у меня хотел хуй отсосать, ты еще говорил, да я у тебя отсосу. Блядь, пизда тебе, сука. Блядь, ты меня уже довел, падла. Не, ну ты такой же именно полез ко мне в штаны и говоришь, Евпат, дай тебе хуй отсосу. В церкви? Перед церковью ты говоришь, пожалуйста, дай мне свой хуй, я его отсосать хочу. Ты вот так вот говоришь. Ты смотри, что он говорит. Я в церкви, лезу к нему в штаны, дай мне хуй отсосать, а? Ой, блядь, Саша, хуй, я не могу. Тихо. Ты баран. Ну вы же захотели у меня хуй ну ты скажи, ты где живешь? Я сейчас подойду хуй сосать. Сейчас подойду хуй пососу, блядь. Где ты живешь? А подожди, а ты как в прошлый раз будешь сосать его? Где ты живешь? Ты мне дело... Давай я сейчас подойду. Ты мне зубами все поцарапал. Где ты живешь? А ты обещаешь не царапать мой хуй зубами? Слышь ты, придурок, сука. Блядь, ты меня доведешь, падла. Нет, пообещай. Давай, Саш. Где ты живешь, я сейчас подойду. Саш, пообещай, пожалуйста. Да замолчи ты нахуй. Где Саш, ты живешь? Саш, пообещай, пожалуйста, что ты мой хуй и зубами не будешь царапать. Где ты живешь? Здесь. Вот за такие слова я тебе, блядь, я тебя прирежу, нахуй. Не, подожди, и, блядь, ты... пусть меня посадят, но я тебя убью, ты нахуй. Же, ты ж мой хуй царапал зубами. Сука, а? Я убью. Почему может заказывать, сколько заблагорассудится? Алло, здорово, а зачем мусора садятся на бутылку, скажи мне? Чё? Зачем мусора садятся на бутылку? Чё? Зачем мусора... Ты кто, еблан, блядь? Зачем мусора садятся на бутылку? Ты хуй, дебил, блядь? Придурок, блядь, ебанутый, блядь. Ну зачем ты сидишь на бутылке, скажи мне? Нормальная реакция. Алло, зачем, алло. Ты сиди... зачем ты сидишь на бутылке, скажи мне? Зачем, блядь, зачем ты на хую сидишь? Ну я не сижу на хую. Ты я... тогда со рта его выбрось. С твоего рта? Ты кто, блядь, еблан? Я просто дед. Слыши, ты просто, блядь, еблан, блядь. Не, я просто... Со рта хуй, выплюни, а то, блядь, крепишь, ебать. Понял, нет, дед? Узнай, кто ты, блядь. Я тебе два хуя в рот воткну, ты понял? Нету рот, блядь. Так, ты просто еблан, блядь. И хуесос, ебать. Я сейчас вычислю твой номер, приду тебе хуя в рот воткну. Увидишь ты. Чё, блядь, ты ржёшь, ебать. Хуй ты, жопу щелишь, щекочет, блядь. Ну я понял, что ты пидор, блядь. Не, ну подожди, скажи, блядь. Алло. Да, здравствуйте, это по объявлению. А как вас зовут? А, Евпатор Аркадьевич. Отключись, я скажу. Короче, какие коробки? Это не коробки, нет, это не по поводу коробок, я по объявлению звоню. А какое объявление? А, бани, сауны, хорошо провести время. Вы хоть знаете, где я живу? Да, знаю. Мы живем, вы знаете, где? Да, знаю. Ну, в Клоповнике. Где? В Клоповнике. А вы где? Я в квартире. Дай сюда бабушку. А. Позови бабушку. А я вам бабушку не дам, вы должны разговаривать со мной. Чего это? Да потому что. Чего это ты мелкий, это, с дедом разговариваешь? Позови сюда бабушку. Нет. Да. Я должен бабушку звать к вам. Вы нет. Расскажите вообще-то, какое объявление, где вы его взяли? Вот на улице Швыдкова, на нашей улице я и сорвал объявление. Мы живем это, не в квартире, как вы. На Швыдкова вы живете, я знаю, вот я по объявлению звоню. Так я не говорю ребенку гадости. Отстань! Вы от бабушки! Дай сюда бабушку. Не дам я вас бабушку! Делайте объявление, взяли! Бабушка, это, дедушка звонит бабушке. Дай сюда бабушку. Слышь вы, наркоманы, пошли вы. Куда? Все звонки записываются. Спасибо за это, за донат, сейчас сделаем все. Да, здравствуйте, девушка. Тут такое произошло, ужас какой-то. Здравствуйте. Да, здравствуйте, приходил ваш сотрудник. Да. Меня зовут Ефимова Анна Вячеславовна, отдел по работе с зарплатой. Да, очень приятно. Приходил сотрудник из Финколлекта. Мы сказали, что нету этой задолженности, что нет денег. Алло. Вы являетесь клиентом? Как? Да, приходил ваш сотрудник, и мы ему сказали, что денег нету. Он в итоге забрался на крышу и разгонял голубей, а потом выл на луну и мастурбировал. Угу, вопрос у вас какой? Что это было? Почему ваши сотрудники себя так ведут? Вы понимаете, что я этих голубей прикармливаю? Он их распугал. Двоих даже споймал и съел. Угу. У вас вопросов-то нет, я правильно понимаю? Не, у меня есть вопрос, зачем ваши сотрудники таким занимаются? Я так понимаю, вопросов у вас нет, касающихся задолженности. Задолженности есть, есть, есть. Подождите, это у вас моральное давление такое? Моральное давление? Это вы морально давите так на деда, что ли? Нет, подождите, я же не прощаюсь. Ну я же не прощаюсь еще. Ну подождите, ну куда вы уходите? У вас есть вопрос по вашей задолженности? Да, есть, есть. Какой объем ваших жирных ляшек? Вообще не поняла сейчас, что вы сказали. А какой? Да, есть, есть. Какой объем ваших жирных ляшек? Всего вам доброго, до свидания. Нет, подождите, я же не прощаюсь еще. Я прощаюсь. Ну я же еще не прощаюсь, Все звонки записываются. Здравствуйте. Задолженности это, да, быстрые деньги ФК. Меня зовут Садовников Владимир Петрович. А вы в сортире, что ли, находитесь? Давайте я лучше перезвоню вам. А, возможно. Так какой вопрос у вас? Вы наши клиенты являетесь? А вы срете, что ли, и параллельно общаетесь? Или как это у вас? Возможно, что такое? Что случилось у вас? Не, просто если вам неудобно разговаривать, если вы срете в данный момент, то давайте другому сотруднику перезвоню, а то это как-то, что ли, ну, это зашквар общаться со срущим человеком по телефону. Ага. Ну вот, я думаю, общение того стоит, в принципе, поэтому, может быть, все-таки, если вам интересен другой разговор, пожалуйста, ваше право. Не, мне дело в том, что я хотел поговорить по задолженности, понимаете? Ну, только при чем здесь тогда туалетная тема? Ну, просто у вас такое эхо, будто бы вы на толчке сидите и какаете в данный момент времени. Странно, что вас заводит разговор о толчке, но они разговоры все-таки, не знаю, там... Допустим, а подождите, а вы едите, что ли? А что, люди не могут есть? То есть вы срете и параллельно едите, получается? А, ну не знаю, ваши предпочтения не понимаю, конечно. При чем здесь мои предпочтения? Это предположение. Я вот у вас спрашиваю, чтобы предположения, скажем так, подтвердились. Я слышу эхо и слышу ответ на вопрос, что люди не могут есть. Вот меня и заинтересовало, что вы сейчас делаете, почему такое эхо? Ага, вы же явно не в офисе находитесь. А я, к сожалению, не слышу внятного разговора, соответственно, и внятного вопроса. Ладно, внятный вопрос такой, смотрите, приходил сотрудник из Финколлекта, да, пришел сотрудник, и искал бобров. Он зашел к нам в квартиру, сказал, что описывать имущество, но он начал искать бобров. То есть я смотрю, спрашиваю, а что вы делаете? Он заглядывает везде по углам, под кровать, везде под ковер, везде заглянул такой. Я спрашиваю, что вы ищете? А он такой, а я бобров ищу. Вот, и мне интересно, вас вообще... Так вот, вот мне интересно, смотрите, один сотрудник искал бобров, другой... разговаривать с клиентами, сидя на сортире и параллельно принимая пищу. Вот мне интересно, вы вообще как, вы вменяемые люди там работаете в Финколлекте или не совсем? Да я вот думаю, это встречный вопрос, потому что наши люди, по крайней мере, если работали, то только с телефона. Как они могли прийти вам? Не, не, секундочку. У вас приходят смски от вас, что... Выездное дело и все такое. Во-вторых, почему это встречный вопрос? Вы сами же слышите, что у вас эхо, будто бы вы в карцере находитесь. Но вы находитесь, скорее всего, не в карцере, а на толчке. Вот. Поэтому почему вы меня считаете невменяемым? Вменяемо ли то, что ваши сотрудники приходят и ищут бобров у меня под коврами, под шкафами, под кроватями, везде в шкаф заглядывают. Шмотки все разбросал, он мои вещи, кота напугал. Понимаете, он моего кота напугал. Он сначала подумал, что это бобер, он начал это, хватать кота, а кот от него удирает, блядь. А он его хватает, потом посмотрел на хвост и говорит, нет, это не бобер, блядь. И, короче, он вел себя неадекватно. Он неадекватно себя вел. Странно, что такие разговоры вас, конечно, заводят, но тем не менее, может быть, внятные, нормальные вопросы, действительно. Да, нормальный вопрос. Какие наркотики вы употребляете? Да, они запрещены в Российской Федерации, а мы работаем в рамках закона, я думаю, логику. Не, ну, скажем, есть вещества, которые типа как полулегальные. Может, там какие-то у вас спайсы, соли или черт его знает. Вы спайсы случайно не курите у себя в финколлекте? Ну, я сказал, законом Российской Федерации запрещены наркотики, а мы работаем в рамках... Как вы уже поняли, закон. Нет, ну... Логику дальше, я думаю, составите. Как раз вот именно здесь логики нет, потому что вы можете употреблять не как сотрудник ввиду своих обязанностей, а ввиду личных каких-то предпочтений. Вот поэтому я и спрашиваю. Ну, лично это сокровенное, поэтому давайте оставим это все-таки каждый при себе. А давайте все-таки не оставим, потому что мне тут ваш сотрудник навел беспорядок. Он кота напугал. А вещи мои разбросал и бобров искал. Поэтому давайте не личные, а вот скажите, вот как на духу. Да, мы употребляем наркотики. Я что перебиваю, боюсь, что вы ошиблись с телефоном. Если не будет внятного нормального разговора, соответственно, с вашей стороны. А что с вашей стороны внятный нормальный разговор? Ой-ой, я вас боюсь, я вас сейчас пойду, деньги все погашу, да? Или вот это вот по-вашему вменяемый разговор, да? То есть, когда все под вашей, так скажем, по вашим предпочтениям, да? Поиска денег вашего, как раз таки. Что еще раз? Вы просто на толчке сидите, вас плохо слышно. Ну, раз плохо слышно, перезвоните, всего доброго. Все, иди нахуй. Бюро 96, Дорофеев, чем могу помочь? Да, здравствуйте, я припарковал машину, алло, я припарковал машину, но... Улица Владимирская, да, первый номер. И пришел ваш сотрудник и выпил мой весь стекломой. Что еще раз? Ваш сотрудник выпил мой стекломой весь. Наш сотрудник выпил стекломой? Да, да, да. Зачем он это сделал? Вы можете мне компенсировать, пожалуйста? Ну, приходите в УВД, будем разбираться. А вы можете, пожалуйста, прийти сюда? Это буквально первый номер. Вот я здесь стою под первым номером, зафиксировать. Нет, приходите, здесь, но здесь, здесь ваш пьяный сотрудник лежит, рядом бутылка со стекломоем. То есть это все сфотографировать, это все записать, протокол составить. Что за сотрудник-то? Ну, сотрудник полиции, вот эта форма у него написана, полиция в красной такой окантовке, серый вот этот костюм полицейский стандартный. Сейчас до сих пор находится там он? Да, он до сих пор здесь под первым номером, выпитая тара стекломоя, разбитое окно моего автомобиля и ваш сотрудник на газоне валяется. Владимирская 1. Какая Владимирская? Ну, Владимирская улица. Ну, их три. Первая Владимирская, вторая, третья. Ну, третья, конечно, первый номер. Первый номер, дом один? Третья улица, дом один, да. А где вы находитесь? В подъезде? Не-не-не, я у своей автомашины, потому что ее же могут своровать. Даже ваш сотрудник, он выбил в ней стекло, он может ее своровать. Где вы там у машины? Какая машина? Ну, моя машина, копейка. Ваша как фамилия? Кнур. Телефон какой ваш? Ну, этот, который высветился. Никакой у меня не высветился, называйте. Ну, там же высветился номер. Никакой, говорю, не высветился, называйте телефон. Ну, что ты такой долбоеб, не поймешь, там же высветился номер. Я еще раз вам говорю, не высветился телефон, номер, называйте телефона своего. А что ты на меня орешь? Тебе что, блядь, леща дать? Чё ты на пенсионера орёшь? Сейчас делаю. Придурок, блядь, придурок. Владимирская, третья улица, дом первый. Здесь приходи, именно. Здесь пьяный Василия. Сотрудник. У машины, возле машины нахожусь. Вот здесь номер вот машины пьяный, какой? Пьяный сотрудник сидит. Сидит номер и лежит. Номер машины какой? Ну приди, здесь все есть, блядь. Ну что ты такой? Номер машины какой? Ну что ты такой тугой? Ну что ты тугой такой? Ну все здесь есть. Вот сюда приди, здесь тебе взять твою жирную жопу, поднять и прийти, блядь. 100 метров. Номер машины какой у вас? Ну приди, все запишешь, здесь и номер машины, здесь и твой пьяный сотрудник. Какой у вас? Все, короче, пошел нахуй. Пошел нахуй. Здравствуйте, дежурная часть отдела МВД России по инструменту. Да, здравствуйте. Смотрите, такая вот проблема. Я по Твардовского иду, да, с собакой гуляю. И подходят патрульные и говорят, ваши документы. Я говорю... Я вас не слышу. У вас телефон хуёвый просто. Ну, вы разговариваете красиво. Вот это вы услышали, а то, что надо, вы не слышите. А что за тёлочка у тебя в ВК нарисовалась? Какая информация по существу у вас? Для чего вы звоните? А мне подошли два... Не-не-не-не, подошли два патрульных. И говорят, ваши документы, я говорю, на каком основании? Ну, потому что на территории преступления совершается только что разбой был совершен. До этого были грабежи совершены. На это и основание. На территории постоянно совершается преступление. Я же дед. Экипажи работают, и поэтому они проверяют. Я же дед. Так вот, смотрите, я отказался, а он сказал один другому. Смотрите, что сейчас будет, если вы не предоставите документы. Потом он взял бутылку из-под шампанского, второй снял штаны и сел на бутылку. То есть, что это было вообще? Мне пришлось показать документы, но что это было? Что еще раз? Кто сел на бутылку или что вам сказали? Смотрите, они попросили документы, я говорю, не дам документы, на основании чего. Они сказали, дед, смотри, что с тобой будет, если ты не покажешь документы. А один сотрудник снял штаны, а другой его посадил на бутылку. Сказали, вот что с тобой будет. То есть мне пришлось показать документы, потому что, да, они говорили убедительно. Но что это было, вот я у вас хочу спросить. Там он должен был принести. Я не знаю, что это было. Замечательно. Как-то вы не знаете, а... Вы... Ну я что, я там рядом с вами был или что? Вы так оправдываете, как это вы не знаете? Но это... Не, я вам объяснил, что случилось, я вот у вас хочу спросить, что это вообще было. Я не знаю, что... Это закон о полиции вам так, скажем, если отказываются показать документы, то вот такое, там, предписание, что нужно так делать, или как? С чем это связано? Нет, закон о полиции не предусматривает такого. То есть там нет такого, что один сотрудник другого должен посадить на бутылку, чтобы заставить показать документы? Нет. А, ну тогда что это было? Зачем? Это же из вашего отделения, по-любому. Зачем это они сделали? Вы понимаете, что я пенсионер, что я ветеран Афганистана, и вот... С какой целью вот ваш сотрудник так вот поступил с другим сотрудником? А можно ли их как-то дисциплинарно за это наказать? Потому что вы же понимаете, что это разгул гомосексуализма. А я не хочу, чтобы мои внуки были гомосексуалистами, потому что мой маленький внук такое увидит и потом тоже скажет, дед, я тоже хочу на бутылку сесть. Еще за Путина начнет голосовать. Вы понимаете, что это страшное явление, что сегодня садишься на бутылку, а завтра голосуешь за Путина. То есть как-то дисциплинарно ваших сотрудников можно ли привлечь к ответственности за такое? Он говорит, я так не могу понять, о чем говорить. Сотрудники ему сказали, если не покажешь документы, на бутылку посадят. А какие? Когда это было? Нет, они не сказали, они показали. Они сказали, смотри, что с тобой будет. Потом один сотрудник другого посадил на бутылку. Когда это было? Буквально вот 10 минут тому назад. Где это было? На какой улице? Твардовского, вот один здесь номер. Твардовского один. Какой они в машине были? Они не в машине, они пешком шли, сказали, дед, твои документы, а я с собакой гулял. Дед, твои документы. И вот дальше я вам рассказал, что произошло. То есть, возможно ли этих сотрудников привлечь к ответственности? А каких вы фамилии записали их? Я сказал, представьтесь, пожалуйста. Они сказали, не, мы не представимся. Скажите, у вас среди сотрудников гомосексуалистов нету случайно? Как ваша фамилия и номер телефона? Кнур Евпата Аркадьевич. Хорошо, я принял вашу жалобу на сотрудников. Проведем проверку. Хорошо, проведите, пожалуйста. Они, знаете, как их можно узнать? Они, возможно, или гомосексуалисты, или голосовали за Путина, одно из двух, а может быть и все вместе. Ой, я понял, я услышал, это я помечу сейчас обязательно. Да, пометьте, пожалуйста. Все, всего доброго тогда. Спасибо всем, кто донатил и поддерживает проект Деда. Все, до связи, до встречи, ребята. Хороших вам выходных. Все, пока.